Все прыгали по этим дощечкам так резво и слаженно, что я просто диву давалась, как они натренировались. Дошли мы до школы. Тут все не сильно изменилось, школа явно новехонькая, только построенная. Чистая пока и ухоженная. Конечно, без стеклопакетов, блестящего ламината на полу и компа на входе, который считывает индивидуальную карту каждого входящего. Но в целом это была моя школа. Даже раздевалка нашего класса оказалась на том же месте, что и была. Но дети... Дети все-таки были другими. Они все были какие-то дикие и приставучие. Все вокруг бегали и кричали. Все норовили потрогать и спросить что-нибудь дурацкое. «Как дела? Ты пришла? На урок идем?» Я просто дурела от идиотизма вопросов. «Нет, я не пришла, нет, не идем». Я совершенно не понимала, какое им вообще до меня дело. Кто им позволил трогать меня руками, дергать за волосы и хлопать по спине? Почему они так громко смеются, смотрят мне в глаза и беспрерывно что-то спрашивают? Чувствовала я себя ужасно. Так ужасно, что даже забыла, что мне бы нужно подсказки собирать, а не просто так по сторонам глазеть. Ира утащила меня к кабинету математики. Надо же, он на своем месте. И тут прозвенел спасительный звонок на урок. Витя, 2018 год. Весь вчерашний день я провел лихорадочно, но как-то бессмысленно. Сначала пытался разобраться в Аське. Прочитал все, что там было, но так и не понял ничего. Кажется, люди или роботы, которые писали сообщения, что-то знали обо мне важное и нужное. Но использовали они такие удивительные слова, что смысл от меня ускользал. Лол, фича, кирдык, лохануться. В общем, в школу я проспал. Смутно помню, как мама меня запихнула в машину, потом вытащила из машины, отбуксировала к школе, нашей, но какой-то слишком нарядной, и сдала с рук на руки какой-то аккуратной бабушке. «Карту», — строго сказала она, улыбаясь. Это было жуткое зрелище. Глаза, как у снежной королевы, а сама улыбается. Я оцепенел. «Карту», — повторила бабушка и улыбнулась еще шире. Мне стало еще страшнее. К счастью, тут мимо меня пробежал какой-то мальчик. Он на бегу выхватил небольшой цветной прямоугольник из кармана и быстро провел им по какому-то прибору. Прибор пискнул, мальчик пронесся мимо него, даже не притормозив. «Наверное, у меня тоже должна была быть такая карточка». Порывшись в карманах, я действительно выудил цветной прямоугольник. Он был на ощупь очень гладкий и твердый. Я протянул карту бабушке. Она улыбнулась еще шире, так что стали видны все зубы, белые, без единой дырочки. «Я думаю, Виктор, вы сами в состоянии поднести вашу персональную карту к сканеру». Я решил больше не спорить. Еще немного, и бабушке придется так сильно улыбнуться, что лицо треснет. Я поднес карточку к прибору. Тот пискнул. Я вопросительно посмотрел на бабушку. Та благосклонно кивнула и стала улыбаться еще шире. Я прошел мимо нее, стараясь не смотреть на это ужасное зрелище. Уже внутри понял, что совершенно не представляю, куда идти. Я даже не спросил у мамы, в какой я параллели. Пришлось лезть в рюкзак и искать дневник. «Ага, 6Б. Стоп, как 6? Я же только в 5 учусь. Неужели я пролежал в этом анабиозе целый год?» От страха я проснулся окончательно и испугался еще больше. На мне не было не только галстука, но и школьной формы вообще. И все остальные, кого я успел увидеть, тоже одеты кто во что. Подробно рассмотреть не успел, все слишком торопились. Я глянул на большие круглые часы, и меня нагнал другой страх, более привычный. Я понял, что осталось всего минута до начала занятий. Глянул в дневник. Первая сегодня математика. Кстати, дневник какой-то непривычный. Как и рюкзак, в котором не было ни одного учебника или тетрадки, зато лежал какой-то прямоугольный ящик. Но разбираться было некогда. Я бросился к кабинету математики, надеясь, что он-то хоть остался на месте. К счастью, так и оказалось. В кабинет я вбежал вместе со звонком. Пробежался глазами по рядам. Все почему-то сидят по одному человеку за партой, а вон та пустая, наверное, моя. Я еле успел занять парту, как в класс вошел учитель. Все поднялись из-за парт. «Садитесь», — сказал он. «Напоминаю, что сегодня у нас важный тренинг». Сердце у меня забилось чаще. Почему-то я понял, что сейчас и начнется настоящее мое участие в эксперименте. Оля, 1980 год. Ох, как же я ошибалась, считая, что звонок меня спасет. Дальше все было еще хуже. В классе творилось что-то несусветное. Вместо того, чтобы сидеть и спокойно общаться, как это делают у нас все нормальные дети, мальчишки носились по кабинету, дрались книгами и гоготали. Девочки вели себя чуть получше. Они просто сгрудились в кучку и шушукались, зыркая глазами в сторону мальчиков. Вместо удобных парт тут стояли обычные столы, причем за каждым столом сидело по два человека. Ужасно! Даже на уроке мне придется терпеть рядом чье-то присутствие. Мальчишки угомонились только когда в класс вошла математичка. Это была женщина странного возраста, с высоченной прической и опять-таки в мешковатом костюме. Лицо вроде молодое, но в целом выглядела она лет на 50. Ирка потянула меня за рукав садиться. Я не заметила, что все время стояла торчком, прижав к себе портфель. «Садитесь», — рявкнула математичка. «Дежурный, раздайте самостоятельную». «У-у-у-и!» — замычал класс. Вскочила худенькая маленькая девочка и стала бегать по классу с какими-то бумажками. При этом все остальные шушукались, хватали ее за руки и пытались что-то выяснить про варианты. «Вариантов 5», — сказала математица. «Решаем быстро, это работа на 20 минут». Все уткнулись в тетради. Я начала рассматривать листик. Как-то текст странно напечатан, непонятно на каком принтере. Но если здесь есть принтер, значит и комп должен быть. «Воробьева, что сидим?» Я не сразу сообразила, что это ко мне обращаются. «У тебя осталось 15 минут». Я огляделась по сторонам и увидела, что все вокруг быстро что-то строчат в тетрадках. Как им удается писать с такой скоростью? Я взяла ручку и начала переписывать в тетрадь условия задачи. В принципе, несложное, мы такие решали. Только непонятно, как 16416 разделить на 36. Комика-то у меня нет. Я еще раз огляделась по сторонам. Все сосредоточенно писали, никто не просил калькулятор. Ирка, которая сидела рядом, ткнула меня локтем. «Чего застряла?» — спросила она, едва разжимая губы. «А как это поделить?» — ответила я также. «В столбик», — ответила Ира. «Разговорчики!» — рявкнула математичка. «Воробьева и Воронько, сейчас отберу работы». Я гипнотизировала листик и понимала, что сейчас заплачу. Я не помню, как делят в столбик. Мы проходили это 3 года назад, и с тех пор ни разу мне не приходилось воспользоваться этим редким умением. Если б меня еще на счетах считать заставили... Математичка встала позади меня и громко дышала за спиной. Я окончательно перестала соображать, и остальные задачи решать не пыталась.